70-е. Германик, между тем, из перевезенных на судах легионов 2 и 14 передает Публию Вителлию и приказывает ему вести их дальше сухим путем. Это было сделано ради того, чтобы облегченные корабли свободнее плавали в обильных мелями водах и с меньшей опасностью садились на них при отливе. Вителлий сначала беспрепятственно двигался по суше, лишь слегка увлажняемой во время прилива. Вскоре, однако, северный ветер и созвездие равноденствия, от которого особенно сильно вздувается океан, обрушились на войско тяжелыми ударами. И земля была залита. Море, берег, поля – все стало одинаковым с виду, и нельзя было отличить трясину от твердой земли, мелководье от глубокой пучины. Воинов опрокидывают волны, поглощают водовороты, лошади, грузы, трупы плавают между ними и преграждают им путь. Перемешиваются между собою манипулы, воины бредут в воде, то по грудь, то по шею, и порою, когда теряют дно под ногами, отрываются друг от друга или тонут. Ни крики, ни взаимные ободрения не помогают против набегающих волн. Исчезло различие между проворным и вялым, рассудительным и неразумным, между предусмотрительностью и случайностью. Все с одинаковой яростью сокрушаются волнами. Наконец Вителли, добравшись до более высокого места, вывел туда свое войско. Ночевали без необходимой утвари, без огня, многие раздетые и израненные, едва ли не более жалкие, нежели те, кто окружен врагом, ибо там смерть, по крайней мере, почетна, тогда как здесь их ожидала лишь бесславная гибель. Рассвет возвратил им сушу, и они дошли до реки, смотри примечание 101, куда с флотом направился Цезарь. Примечание 101, то есть Визургия. Конец примечания. Легионы были посажены на суда, между тем, как распространился слух, что они утонули. И никто не верил в их спасение, пока люди не увидели своими глазами Цезаря и вернувшееся с ним войско.